20:07 в российской столице, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Самая сложная для наших гостей программа, которая называется «Эй-Тим». Ее ведут трое, Алексеев. Сегодня это Нарышкин, Осин и Голубев. Здравствуйте, добрый коллеги. Вечер. Здравствуйте. А у нас в гостях обозреватель МБХ-медиа, правозащитник Зоя Светова. Добрый вечер. Добрый вечер. Острые вопросы у нас начинаются сейчас. Ну, я сказал, послушайте, здесь специально есть Голубев и Осин для острых вопросов. Я к Зое Феликсовне с огромным уважением отношусь. А что ты в самом начале-то? Я расписываюсь, собственно, беспомощности. Ну, что это такое-то? Нет, насколько я понимаю, наши гости можно с прошедшим днем рождения поздравить. Спасибо, да, день рождения. Раз в году, но... Практически как ветеран мы приехали. Он раз в году, но он может быть вечным. Таким длинным, можно пролонгированным. Да, ну, вот такой вопрос, например. Вот, давайте. Видите, мы вас представляем как журналиста и правозащитника, а все-таки, вот, по-моему, это такие вещи, но не то чтобы взаимоисключающие, но что-то чему-то здесь, по-моему, должно мешать, по крайней мере. Как вы с этим справляетесь? Вы знаете, мне абсолютно не мешает ни правозащита моей журналистики, ни моей правозащите не мешает моя журналистика. Вот так я вам скажу. Мне очень нравится. Единственное, конечно, коллеги как-то любят пройти, да, и сказать, что вот, Светова, она никакой не журналист, она правозащитник. Вот. Но я раньше, честно говоря, обижалась. Сейчас я уже дошла до такого возраста, я бы сказала, или, может быть, уже как-то успокоилась по поводу себя, своей работы, своих каких-то достижений или поражений. Но я очень спокойно к этому отношусь. Я не могу сказать, мне это никогда не мешало. Ну, вот если, например, взять конкретный, да, вопрос, вот вы спросите меня, чем, вот вы мне тогда ответите на мой вопрос, чем правозащитное отношение к миру, да, может мешать журналистике? Объективности. Здесь, ну, по-моему, очевидно. Главный закон журналистики – это выслушать мнение и той, и другой стороны. А в данном случае, по-моему, мнение одной превалирует. Нет, вы знаете... В силу того, что эта страна, с вашей точки зрения, пострадавшая. Нет, вы знаете, это же зависит. Если вот, например, я пишу колонку, да, то, конечно, эта колонка, она субъективная. Если я, например, пишу какое-то расследование, ну, я, конечно, не журналист-расследователь, но вот, например, я могу вам... Ну, вот такой пример. Я делала портрет владыки Тихона Шевкунова. Я считаю, что это был абсолютно не правозащитный текст, а это был совершенно журналистский текст, и все... Я с огромным количеством людей разговаривала, которые про него рассказывали и говорили о нем в таких восторженных совершенно выражениях, и люди, которые говорили наоборот. То есть это был журналистский был текст. Если, например, я писала о каких-то историях судебных, да, то тоже я старалась брать мнение прокуроров, обвинителей, но они никогда этих мнений не давали. Но тогда я цитировала обвинительное заключение, да, или материалы уголовного дела. Поэтому у меня никогда не было конфликта с тем, что единственное, бывали случаи, когда, например, ты не хочешь повредить герою, да, и тогда ты, может быть, ну, о чем-то не напишешь, но просто чтобы его, если человек сидит в тюрьме, да, и, например, ну, ты не напишешь, что, если он не хочет, чтобы ты написала о том, что ему там, например, угрожают, да, и если ты это напишешь, то ему может быть еще хуже, если он об этом просит. Вот в этом смысле, но я думаю, что журналисты даже не провозглашают. Защитники, а журналисты очень часто сталкиваются с такой ситуацией, что не навредить. Да, недавно была огромная дискуссия по поводу так называемого расследования вот «Медузы», если, да, о деле сети. Если подсудимого подозревают или появляется информация у журналиста о том, что он может быть причастен к убийству. Да, если это информация... А вы эту информацию не публикуете, не считаете возможным ее публиковать? Нет, почему? Если бы у меня была информация о каком-то человеке, которого подозревают в убийстве, если бы я провела расследование, настоящее расследование, а не то, которое сделала «Медуза», потому что они же сами написали о том, что они очень спешили, что они еще собираются что-то там такое добавить. Ну, они добавили, да? Вам что не хватает сейчас вот в этом расследовании? Я мне думаю, не хватает, мне всего не хватает, потому что я, например, знаю о том, и вчера многие СМИ опубликовали опубликовали информацию о том, что к фигурантам «Зелой сети» приходят оперативники, угрожают им всяческими там репрессиями. Это чуть последствия. Не... Нас это не удивляет, что у нас оперативники приходят и угрожают. Можно я договорю? Вам интересно, что я скажу, или вам хочется свои вопросы задавать? Так вот, я хочу сказать, что они говорят этим людям, этим фигурантам. Они им говорят, вот этому Иванникову, да, я не знаю, виноват Иванников или нет, но ему говорят, ты должен признать свою вину, иначе у тебя будут проблемы, тебя могут тут изнасиловать, тебя могут избить, все что угодно, ты должен дать признательные показания. Он рассказывает свою версию событий. Эта версия не устраивает. У меня вопрос к оперативникам и к следователям. Если вы хотите доказать вину этого человека, то, пожалуйста, проведите экспертизы, ДНК, найдите свидетелей, которые подтвердят то, что этот человек виноват, а не основываете ваше расследование на его признательных показаниях. Дело в том, что я очень хорошо знаю достаточно случаев, когда людей обвиняли в убийстве просто на основании признательных показаний, выбитых под пытками, и больше не было ничего. Как он в суде не отказывается? Сейчас, Леша, вот, господин Полтавец... Господин Полтавец, насколько я знаю, не под пытками рассказывал все то, что он рассказывал «Медузе». Я не знаю, как он рассказывал. Пусть, если его замучила совесть, пусть господин Полтавец приедет в Россию, сдастся российскому правосудию и будет на следствии рассказывать то же самое. Я не понимаю его мотивов. Я просто не понимаю мотивов человека, если он совершил убийство, с какой стати он будет журналистом это рассказывать. Какой у него мотив? Если он раскаялся и хочет понести наказание за то, что он убил человека, то пусть придет на следствие. Он же не приехал в Россию. Тем не менее, он рассказал все так, как якобы было. Зачем? И по этому рассказу нашли второй труп девочки Левченко. Вот вам это о чем это говорит? Еще что раз. Он напридумывал все? Нет, я не говорю, что он напридумывал. Я просто хочу сказать, что в любом преступлении, тем более в убийстве, должен быть мотив. Самое важное, я просто сейчас читаю, я делаю определенную, сейчас готовлю работу, делаю статью, да, и я читаю очень много дел и очень много приговоров именно об убийстве, когда людей обвиняют в убийстве на основании признательных показаний, когда больше нету ничего, нету ни орудия преступления, нету никаких доказательств таких вот, независимых, понимаете, а только признательные показания человека. Вот и поэтому и нет главного мотива, зачем человеку нужно было убить другого человека, лишить его жизни. Так вот у меня вопрос. Если Полтавец действительно убил Дорофеева, да, то пусть он приедет в Россию и сдаст Россию. А если не приедет, то оживет Дорофеев? Да нет, ну послушайте, но если он... Но они же убиты оба. Они убиты, но кроме показаний вот его больше нет никаких доказательств. Это недостаточно. Я не знаю, может быть, Иванников действительно виноват. Но пусть следствие расследует. Сейчас пока нет никакого расследования. Есть только, да, действительно, слава богу, что нашли труп. Это хорошо, потому что родители смогут похоронить свою дочь. Да, и у них больше не будет этих иллюзий, что их дочь жива, и они там их не будут ее искать у каких-то там экстрасенсов, да, и гадала. Но давайте проводить настоящее расследование. Расследовать убийство возможно, понимаете, вот даже через столько лет. Возвращаться к началу нашего разговора. Вот смотрите, «Медуза». «Медуза», в принципе, определенной политической направленности издания, скажем так, да? Нет, неправда, она никакого политического... Это «Медуза» позиционирует себя как совершенно объективная, как самая независимая СМИ в мире. Как считается, в нашем спектре считается все-таки ближе дрейфующий к либеральному флангу. Ну, окей. Пусть это за ваш спектр, скажи. Подождите, а что это такое же вообще журналистика либерального фланга? Вы сейчас сами ратуете за настоящую журналистику. Аналитику, которая объективно не добила к незакрасно. Вы же не даете мне задать вопрос. Нет, я поняла уже ваш вопрос. Нет, вопрос мой заключается в другом. Ну. Окей, даже мне больше подходит, что они суперобъективны. И вот в одном случае «Медуза» заступается вот за... там, скажем, фигурантов дела сети, а в другом, когда у нее, предположим, находятся некие свидетельства, данные, она их публикует, а они их печатают, и они выступают фактически с другой позиции. Что же мы наблюдаем, так сказать, у вас, как у правозащитника и как журналиста? Вы все время остаетесь на одной. Вы тоже не пытаетесь разобраться? Почему это я не пытаюсь? Я как раз пыталась. Я сделала то, что не сделала «Медуза». Вы говорите, что это неправильно, это не нужно, это не важно. Подождите, я сделала то, что не сделала «Медузы», я обратилась к адвокату Пчелинцева и написала ему вопрос, и он ответил. Ну, они тоже обратились к адвокату. Он сказал, Пчелинцев уже все сказал. Да, но они обратились после того, как он действительно уже все сказал. Они должны были это сделать, когда выпустили свою статью. А вот что тогда поменялось? Ну, окей. Очень много. Если бы в их расследовании, так называемом, была бы другая сторона, и был бы Пчелинцев, был бы вот этот Иванников, даже бы они бы написали, мы задали им вопросы, они не ответили. Тогда у меня и у многих других, которые критиковали в свое время это расследование, не было бы вопросов. Но, послушайте, хорошо, вы журналисты, неужели дела, вы... Это бы что изменило? Они бы сказали, а мы не знаем, кто такие Дорофеев и вообще Левченко. Впервые слышим, ребят. Ну, окей, они бы сказали, в сути расследования «Медузы», что бы это поменяло? В самом начале нашего разговора, я вам напомню, вы сказали, что я не журналист, а правозащитник, потому что я всегда представляю только одну сторону. Мы такое вообще не говорили. Я говорил. Да. Ну, слушайте, мы как будто сейчас в российском суде сделаем. Это программа «ИТИ». У нас в гостях сегодня Зоя Светова, обозреватель МБХ «Медиа» и правозащитник. Как нет рекламы? Вот она! От режиссера Теренса Малика. Фильм «Двукратный призер Каннского фестиваля». Ты не можешь идти против своего народа, своей расы. Дома ты предатель. «Тайная жизнь». Что бы ты ни задумал, я всегда с тобой. В кинотеатрах с 19 марта. 16+. Бесплатное обслуживание счета для бизнеса навсегда. Альфа-банк запустил новый пакет услуг для малого бизнеса за 0 рублей. Какие еще возможности банк предлагает начинающим предпринимателям? И чем сегодня живет малый бизнес? Слушайте в интервью с членом правления АО «Альфа-банк» Денисом Осиным. Программа «Эй-Тим». Это программа «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Еще раз всех приветствуем. Алексей Голубев, Алексей Осин, Алексей Нарышкин здесь в роли ведущих. И наш гость Зоя Светова, обозреватель МБХ «Медиа», правозащитник. Да, можно прояснить. Запрещенная, да, можно сказать, что запрещенная на территории России организация. Если бы они даже какая потом... Какая организация должны... запрещенная на территории? Сеть. А, сеть. А вы про что подумали? Я не про что. Хорошо, продолжаем. Я просто задумалась, простите. Вот, потому что на всякий случай решил все организации. Медуза исправилась, признали, сказали, что мы, ввиду спешки, да, должны были там, какие-то у нас были огрехи. Вот мы запросили второе мнение, вот вам сейчас у вас есть все точки зрения, мнения всех сторон. Что вам сейчас не хватает в этом расследовании? Мне сейчас не хватает расследования, которое должно провести Следственный комитет России и должны провести расследование, передать дело в суд. И если эти люди виновны, да, они должны, значит, на суде должна выяснить, суд должен выяснить, виноваты эти люди или нет. Если они виноваты, значит, они должны понести наказание. Вот. Но я просто хочу сказать, что это расследование «Медузы» для меня, оно было неубедительное. Вот и все. И не только я одна критиковала это расследование, говорила, что... потому, что вам непонятны мотивы этого человека, который все рассказал? Ну, потому что там были... Какие были доказательства? Давайте вспомним, если вы хотите эту историю. Уже, по-моему, сейчас мало кого интересует. Как появилась вторая часть, вот это последнее расследование, она вдруг стала неактуальной, потому что немножко всем стало неудобно, кто за сеть заступался активно. Ничего подобного. И как-то об этом перестали говорить. Да а нет. Вот именно теперь хочется об этом поговорить. Хорошо, давайте вы поговорим. Вы активно заступались за сеть, а некоторые из них очень даже, может быть, могут быть убийцами. Я не заступалась за сеть, я говорила о том... А вы письма подписывали? В защиту сети. В защиту сети. Я подписывала письма так же, как подписывали Change.org, там тысячи людей. Но я подписывала письма... Ваша фамилия там есть. Да, я подписывала не защиту сети, я подписывала письмо о том, что этих людей пытали, выбивали у них под пытками показания, и я говорила о том, что этот приговор должен быть отменен, если под пытками выбиты у людей показания, и люди, которые их пытали, должны понести ответственность. Вы считаете убедительными доказательства, что их пытали? Да, я считаю убедительными. Ну, там тоже как бы одни слова. Нет, там не только одни слова. Там были члены общественно-наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, которые снимали следы пыток с двух фигурантов этого дела. Там были еще другие доказательства. Нет, вы знаете, то, что они писали, такое придумать невозможно. Да? Нужно было проводить настоящую проверку. А мы читали все то, что писал комитет против пыток, да, что проверка проведения пыток попыток у этих фигурантов совершенно ничего не подтверждает. Я просто смысла не понимаю. Вот вы говорите, я не понимаю мотивы. Я не понимаю смысла выбивать показания. Человек на суде уходит, говорит, я отказываюсь, меня пытали. Прекрасно, я вам сейчас объясню. Вы вообще когда-нибудь были в суде? Или хотя бы... А, ну понятно. Вы когда-нибудь вообще читали хоть одну статью на той же медиазоне, например? Вы, если бы вы читали, вы бы знали о том, что в российском судопроизводстве, так же, как и в сталинское время, что признательные показания – это царица доказательств. Да? И поэтому, если вот у вас выбили показания под пытками, а потом, когда наступил суд, пришел к вам адвокат, на суде вы отказались от этих показаний. Суд напишет в приговоре, что ваши, что, что ты, вы сейчас отказываете от показаний, это потому, что вы хотите уйти от ответственности. И только то, что вы сказали в начале, вот это будет признано доказательством. Да, да, да. Вот и все. Можно я все-таки, я не сомневаюсь, что их пытали, по-моему, это тоже очевидно, но это вещи не связаны. Алексею не очевидно. Алексею не очевидно. Очевидно ли для вас, вы ответили. Для нас очевидно. Что это, потому вот. Что это, ну, это как бы вы практика. Вы говорите, такое придумать точно. Нельзя, и я с вами согласен, такое придумать нельзя. То, что говорит Полтовец. Такое придумать можно? Можно. В чем? Можно. При этом по его рассказу идут следователи и обнаруживают второй труп. Да, хорошо. Да, и что? Все, как он описывает. Давайте сделаем ДНК. И уже картечь нашли только сейчас, по его рассказам, нашли картечь там, где был найден труп Дорофеева. Так, подождите еще. Почему я должна верить, что там нашли какую-то картечь или не нашли картечь? Нужно, чтобы были проведены... Нужно, чтобы были проведены как бы, как это, материальные, да, исследования, то, что называется экспертиза. Нужно сделать ДНК хотя бы, да, для начала вот ДНК. Подтвердили, что найденное... Что найденное? Что найденный труп принадлежит именно Левченко. Да нет, ДНК убийцы нужно сделать. Причем тут уже все поняли, что это Левченко и Дорофеев. Я вам говорю про то, что нужно, чтобы были сделаны экспертизы ДНК. Нужно, чтобы были найдены еще другие свидетели, а не только один. У нас сейчас пока что есть. У нас есть показания Полтовца и трупы. Больше у нас ничего нету с точки зрения... Ну, во всяком случае, то, что в публичной сфере. Может быть, у следователей там все есть. Тогда зачем они приходят к этим людям и требуют, чтобы они дали признательные показания? Почему они не могут расследовать? А кому, как не вам, правозащитнику, знать, как у нас следственные органы работают? Приходят и выбивают показания. Ну так, вот так они работают. Что здесь для вас нового? Подождите, дело не в новое. Это говорит о том, что никто не поверит в это, если эти признательные показания выбиты под пытками. Так мы и будем сомневаться. Может быть, этот человек действительно виноват. Понимаете? Но давайте объективные доказательства, то, что он виноват. Но как вообще расследуется в мире убийство? И как расследуется? Если нет доказательств, вы знаете, что присяжные, суд присяжных, который считается самым справедливым России судом, потому что это не объективный, но это не традиционные судьи, а это присяжные. Так вот, присяжные, когда не доказано, они отпускают даже настоящих убийц. Ну, просто потому что нет доказательств, что человек совершил преступление. Так давайте, раз уж у нас тут вовлечены журналисты, раз «Медуза» написала раньше всех и сделала это, как вы говорите, расследование, которое, слава богу, привело к результату, что нашли труп. Да, я считаю, что это хорошо, что нашли труп. Так вот, если привлечены журналисты, журналисты будут следить за тем, как будет проведено расследование. И если, в конце концов, будут доказательства, материальные доказательства, и будут доказательства, и мы будем знать, что их не подделали... Следствие-то идет? Правильно, но вот когда следствие будет, тогда... Но вы же заранее уже как-то недовольны. Я не то, что я недовольна тем, что приводят к человеку и пугают его, и говорят о том... Вы же читали в «Новой газете» недавно была публикация о том, что к другому фигуранту дела пришли и сказали, что будет у тебя суицид. Да, в этом же не «Медуза» виновата и их расследование. Да мы вообще «Медуза» уже ни при чем здесь. А почему не при чем? А вы не хотели бы, например, там вот как вы и ваши коллеги, вы критиковали «Медузу» за то, что они публиковали первую часть, а вот после публикации всего остального критиковать перестали, но и как бы вроде бы и свои слова назад не взяли. Алексей, еще раз, вы зануда, вы меня ради бога простите. Он что же вы так хорошо привязались после публикации всего? Чего всего я вам сказала, что публикация интервью вот этого продавца, да, да, мне она не поменяла моего отношения к этой истории. Для меня нет доказательств того, что этот, что Иван, что было так, как рассказал Полтовец. Может быть, так и было, но меня это не убедило. Потому что то, что я слышала про этого Полтовца, меня тоже это не убеждает. Понимаете? Не только меня. Вы хотите, чтобы что? И само расследование, и когда я писала о том, что это очень плохой текст, что он очень плохо написан, что в нем ничего мне было непонятно. И он как следует не подготовил. И что я теперь должна... Он от вопрос. Этого что, стал лучше, что ли, этот текст? После того, как еще это Полтовца помню. Да ничего не поменялось. Совершенно. Ничего не... А вот в истории с Аганбаевым, которого обвиняют тоже там несколько девушек в том, что он их насиловал и якобы заражал всякими болезнями. Это тоже не, вот, как-то вами совсем в расчет не берется, эта информация. Слушайте, это тоже но все? Что, но даже если этот Цыганбаев какой-то, я не знаю, монстр, что это меняет в том, что пытали фигурантов дела сети, выбивали у них под пытками показания, и что это совершенно не годится для следствия. Что, какие бы эти люди ни были... Вы же правозащитник. И что? Ну, для вас, наверное, на первом месте права людей, да, вот девушки, девушки заявляют об этом. Почему бы, как вам, как человек, который этим делом занимается вплотную, не проверить эту информацию? Потому что вы и ваши коллеги продолжаете активно топить за фигурантов дела сети, как бы отпустите детей. Чикатило, предположим, Чикатило пытали. Пытали, да, там из него выбивали признание. Ну, предположим, да, вы говорите, вот как нехорошо, Чикатило. Вот он пострадавший от вот этой звериной системы и прочее. Слушайте, ну, я вообще не понимаю ваши вопросы. Мне кажется, они какие-то странные. Во-первых, я не занимаюсь так плотно делом сети. Я не знаю и не вхожу в обстоятельства, не знаю, что там происходило с этими девушками. Тогда почему вы критикуете «Медузу», если вы не занимаетесь плотно делом сети? Значит, я критиковала «Медузу» за сырой текст расследования, который потом подхватили государственные СМИ, и который... сбила вот эту общественную, явно сбила общественную поддержку, связанную с пытками. Лично я писала только об этом, что это если бы это было настоящее расследование, если бы там были железобетонные доказательства, то вопросов бы никаких не было. Я тогда вам задам вопрос, а почему медиазоны, которые точно так же, как «Медуза», занималась этим делом, почему они не опубликовали свое расследование, не говоря о том, что они должны были, как я слышала об этом, что они должны были вместе опубликовать. Есть вопрос ко многим нашим коллегам, которые косвенно знали, что фигуранты могут быть причастны. Об этом говорили и в журналистской среде, и в анархистской среде. Тем не менее, те и другие молчали. Вот вопрос к ним ко всем. Почему они молчали? Значит, те журналисты, которые не опубликовали это расследование, как, например, «Медиазона», только потому, что у них не было достаточно доказательств. И должны они были публиковать это расследование вместе с «Медузой». А «Медуза» решила опубликовать первое. Вот и все. Почему они должны были? Но когда журналисты договариваются, чтобы расследование было более резонансным, как в Америке очень часто происходит, когда очень важные темы. Мы сейчас вынуждены прерваться на новости. Гость программы «Эй-Тим» Зоя Светова. Программу ведут три Алексея, Нарышкин, Осин, Голубев. Никуда не уходите, продолжим после новостей. Программа «Эй-Тим». Часов и 33 минуты в российской столице в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим». Ее гость сегодня Зоя Светова, обозреватель МБХ «Медиа», правозащитник. Программу ведут трое: Алексеев, Нарышкин, Осин, Голубев. Здравствуйте еще раз. Сейчас гениальный вопрос. Пошли. Так, наконец-то. Долгожданная смена темы. Да. Про МБХ «Медиа». Вам, по-моему, послышалось после рекламы, что я МБХ «Медиа» назвал запрещенной организацией. Я правильно понял? Не знаю. Но пока еще нет. Скажите мне, пожалуйста, вот при всем уважении, насколько для вас является проблемой, что вы работаете на структуру, которая получает деньги от Ходорковского или фондов, связанных с Ходорковским? Ну, вы знаете, для меня это не является никакой проблемой. 3 года назад у меня был обыск, да, это было проблемой, но благодаря этому обыску я узнала, как много у меня друзей, да, как много людей меня поддерживает. И вот... И это уже с учетом того, что давно. Периодически у нас президент говорит о том, что Ходорковский – это руки в крови, это убийство и прочее. Все равно у вас не возникает, может быть, какого-то понимания, что кто-то на вас вот косо посмотрит, а это МБХ «Медиа», это Света, вот они либералы, Ходорковский, кровь, Нефтеюганск и так далее. Вы знаете, наоборот, в последнее время... все больше и больше людей читают Мбухамедзе, да, готовы давать интервью, предлагают печататься у нас, да, то есть нет, мне кажется, что нет никакого, нет, у меня лично нет никакой проблемы, да, и в суды нас пускают, да, и статьи читают, и комментируют, и нет. А у вас есть ответ, почему, например, вот Грани.ру, сколько, 5 лет, по-моему, закрыты, или 6, а Мбухамедиа, при том, что есть периодически охота за разными сайтами и блокировки и так далее, почему Мбухамедиа все-таки могут, и сотрудники Мбухамедиа могут существовать в легальном поле? Почему нет вот такой директивы, давайте мы сейчас у всех проведем обыски, всех арестуем, обвиним в сотрудничестве с, как там, назовем нежелательными элементами и так далее? Вы знаете, что... Я не могу залезть в голову к правоохранительным органам. Я думаю, что в любой момент любое независимое СМИ в России, вплоть до «Эхо Москвы», если вдруг кому-то в голову придет, что независимых СМИ в России не должно быть, то могут быть проведены обыски, могут быть заблокированы сайты. Вот. Но я хочу... Если Мбухамедиа существует, значит, кто-то наверху понимает, что свобода слова важна. Нет, но дело в том, что Мбухамедиа издание, которое дважды, по-моему, блокировалось, да, и сейчас мы существуем тоже, ну, в общем-то, практически полузаблокированы. Ну, у вас, насколько помню, такие сложные адреса. Да, сложный адрес, да. Поэтому я не знаю, я думаю, что просто, наверное, в Кремле нет еще такого решения, чтобы заблокировать все независимые СМИ. Мне кажется, что сейчас в России так много других проблем, что как-то руки еще до этого не доходят, тем более сейчас в связи с коронавирусом, и вообще с обвалом рубля и с будущим голосованием по Конституции, мне кажется, что просто не доходят руки. А Мбухамедиа это независимые СМИ? Да, независимые СМИ. А можно ли назвать независимым СМИ, которое управляется, да, или работает в структурах человека, который имеет определенные все-таки политические амбиции и занимается политикой? Слушайте, но можно ли назвать независимым «Эхо Москвы», если я не помню, сколько там процентов у вас у «Газпрома»? 66. Это больше 50 «Газпром-медиа», да? Но почему-то ни у кого не возникает мысли, что «Эхо Москвы» работает на «Газпром-медиа». У вас не возникает такой мысли? Что это проправительственное, у меня не возникает. Я считаю, что это вполне СМИ, которые дают возможность разным совершенно людям разных политических тенденций, взглядов высказываться. Я уже призадумался. Да, нет, то есть проект Ходорковского Мбухамедиа это просто бизнес, как у «Газпром-медиа» «Эхо Москвы». Да? Просто знаете, приносите деньги. Вы знаете, что я не знаю, кто кому приносит деньги, но я, например, абсолютно чувствую себя независимо. Никогда Ходорковский или мой главный редактор никогда мне не говорил: слушайте, вот Зоя, вот про это не пишите, значит, эту тему не берите, а давайте напишите, какой хороший Михаил Борисович Ходорковский, руки у него не в крови, и вообще он самый лучший в мире. Никогда, вот я могу поклясться, да, я никогда не клянусь, но если вы хотите, могу поклясться своими детьми, что никогда ничего не было, и ни одной темы мне не запрещали писать, ни об одной, обо всем, о чем я хочу писать, я пишу, и никто мне никогда не давал задания, напишите про это. Журналист, тем не менее, зачем Ходорковскому издание? Вы приносите ему деньги, вы зарабатываете как СМИ. И вы знаете, что я журналист, и я не могу вам сказать, зарабатываю. Я зарабатываю свою зарплату. А зарабатывает ли издание, я вам не могу сказать. И приношу ли я деньги Ходорковскому? И зачем ему это СМИ? Я думаю, что Ходорковскому СМИ нужно для того, чтобы было СМИ, которое могло бы писать, делать такие публикации и сообщать ту информацию, которая независима от Кремля и которая не пропагандистская информация, которая отражает то, что происходит на самом деле. А зачем, как вы любите про мотивы, да? Вот, а мотивы тогда у Ходорковского просто чтобы вот за все хорошее? А какие мотивы у «Газпрома», объясните мне? Бизнес, деньги зарабатывают люди. Понимаете? Они не вкладывают в нас, если уж мы об этом заговорили. Я не знаю, насколько это правильно с корпоративной точки зрения. Нет, вы сейчас просто говорите, как вот Владимир Дольфович Соловьев в каждом своем эфире рассказывает, что значит «Газпромовское радио». Но, насколько я знаю, ситуация разная у Мбухамедиа и у «Эхо Москвы». В нас не вкладывают деньги. Мы приносим деньги. Мбухамедиа должно, по вашей логике, приносить деньги Ходорковскому. Вы знаете, что я думаю, что Ходорковский вряд ли рассматривает проект Мбухамедиа как по крайней мере, пока, да, пока, мне кажется, он не может приносить, потому что у нас нет рекламы, да, на Имбахамедиа. Мы не вряд ли приносим какие-то деньги Ходорковскому. Но кроме денег, есть, еще раз вам объясняю, что в стране, где очень много пропагандистских СМИ, должны быть независимые СМИ. Зачем? И затем, чтобы они говорили правду. Ну, потому что Ходорковский — это человек, который хочет, чтобы были независимые СМИ, которые бы говорили правду, чтобы таким образом люди знали о том, что происходит в стране. Кроме это есть еще, если хотите, просветительская роль тоже, для того, чтобы люди формировались, да, чтобы у них формировалось вообще понятие о мире, о России, о каких-то либеральных ценностях. Вот, понимаете? Смотрим, вот предположим, Михаил Борисович сформировал у людей определенное мнение, и все практически слушатели, а пусть их будет там много, да, вот они сформировались, и что дальше? Ну, Ходорковский в свое время, он поддерживал оппозиционных депутатов, да, которые, кандидатов в депутаты, да, он не скрывает то, что он является в оппозиции, то, что он хотел бы, чтобы... Смена власти. Речь идет не о смене власти, а чтобы были честные выборы, да, он же не говорит о какой-то, то, что вы называете сменой власти, он говорит о демократии, о настоящей демократии, о честных выборах, о независимых СМИ. В принципе, то же самое говорит и «Газпром», да, но почему-то «Газпром» поддерживает Путина, который решил обнулиться, да, и совершенно незаконно внес поправки в Конституцию. Это же на самом деле преступление, то, что было сделано. Почему? Ну как, почему? Потому что в Конституции было написано о том, что президент больше не может избираться. Да? Ну, так были придуманы совершенно неконституционные поправки, было придумано совершенно неконституционное и вообще неконституционное. Есть конституции, в которые могут быть внесены изменения. Не, слушайте, но я не буду сейчас это повторять. Это очень долгий разговор, но то, как это было сделано. Нет, чтобы уже... закончить, я Нет, еще я еще 12 об этом говорю, очень много сказано. Ну, о том, ладно, бог с ним, что да, об этом очень много сказано, что все, что было сделано с Конституцией, это все незаконно. Да, и об этом говорят юристы, они приводят номера статей Конституции, и это очевидно для любого человека. Мы знаем, что Конституционный суд абсолютно не должен был заниматься утверждением этих поправок. То есть вы хотели свернуть тему и продолжаете? Да нет, здесь. Почему? Ну, а зачем-то? Давайте. У меня, может, длинная тема, давайте не будем о ней. Нет, почему? Или тогда, пожалуйста, у нас не будет одна сторона говорить. Послушайте, но у нас ведь в стране не запрещена оппозиционная деятельность. Нет. Правильно? Значит, Ходорковский имеет право поддерживать СМИ независимо для того, чтобы формировать общественное мнение, для того, чтобы воспитывать и образовывать население и преподавать те либеральные ценности, которые он считает либеральными и действительно важными. Независимые медиа, медиа, названные МБХ, это же Михаил Борисович Ходорковский, я подозреваю. Но оно не названо МБХ, оно названо МБХ медиа. Да. Михаил Борисович Ходорковский медиа. Независимые. Значит, оно названо МБХ медиа. Мы не называемся Газпром ФМ, если вы хотите вновь, например, сейчас аналогию провести. Хорошо, давайте тогда, если вы хотите разбирать публикации МБХ медиа, давайте вы откройте сайт, возьмите любую публикацию, скажите мне, где здесь транслируется мнение Ходорковского. Я думаю, публикации тенденциозны в этом смысле. Ну, приведите публикацию, потому что ваши вопросы, я только хочу заметить, ваши вопросы, они абсолютно не журналистские, они очень тенденциозны, и вы выступаете сейчас как пропагандист, и хотите меня на чем-то поймать. Но я вас прошу, найдите мне хотя бы одну публикацию МБХ медиа, которая бы была тенденциозной. И которая была пока его, что вот Ходорковский хочет что-то такое показать. И первая же, наверное, статья, коллега Голубев пропагандирует одно, вы другое. У каждого свое право. Я не понимаю, что я пропагандирую про Ходорковского. А я хочу сказать, что нет никакой пропаганды. Ну вот то, что вы говорите в эфире «Эхо Москвы», как общественный деятель, я же не про статью. А ваше собственное, так сказать, кредо. Я сейчас выступаю как Зоя Светова, да, правильно? Да, я про вас и говорю. Это сейчас не моя статья в МБХ-медиа, правильно? Нет. Я ее не зачитываю ведь сейчас, правильно? Нет. Я сейчас говорю, то, что я считаю... Коллегу Голубеву назвали пропагандистом, хотя его статьи тоже... У него передача про городскую среду, никакой пропаганды там нет. Нет, вопросы пропагандистские, когда он мне говорит о том, что ваш сайт пропагандистский. Я говорю, покажите хотя бы... Я вообще такого не говорю, что у вас пропагандистский сайт. Ну хорошо, но я же... Когда я вас спрашиваю, ваша ситуация... с «Медузой» — это пропаганда, что ли? Когда я вас ставлю под сомнение в ваши какие-то... Нет, вы говорите о том, что если сайт называется «Бахамедиа», это значит, что он отражает точку зрения Ходорковского. Я вам повторяю, что нет, не отражает. По-моему, это логично предположить. Нет, абсолютно нелогично. «Коммерсант» не называется Алишер Бурханович, это не значит, что «Коммерсант» и журналисты в своих материалах полностью независимы от Манов. Отражает точку зрения его основателя Ходорковского. Я говорю, что нет. Нет, не отражает. Подождите, вот поехали дальше. Ищи, ищи. Я сказал, вы сказали, нет, не отражает. Найди. Найдите доказательства, я сниму шляпу. Нет, не отражает. Хорошо. Я сказал, вы опровергли. Хорошо. Поехали дальше. Гениальный вопрос. Алексей, давайте. Мне дали слово. Все, подожди, ищи дальше. Ходорковский для вас, он кто? Он для вас, не знаю, издатель, человек, который вам платит зарплату, политик, перспективный, бывший... Соратник. Это сложный вопрос. Вы знаете, Ходорковский – это для меня человек, который 10 лет просидел в тюрьме. Я была тем журналистом, который освещал судебный процесс. Да, я была тем правозащитником, который подписывал письма в его защиту. Это человек, который освободился, который вышел, который не может жить в России, да, которого, по сути, выслали из России. Нужно называть как бы, ну, своими именами. Да. Это человек, который продолжает ну, оттуда, да, из границ, насколько он может поддерживать людей, которые не хотят жить всю свою жизнь при Путине, который узурпировал власть, но на самом деле это так, я так считаю, которые хотят, чтобы были в России. Я опять повторюсь, честные выборы и независимые СМИ, и не было железного занавеса, и так далее, и так далее. То есть, Ходорковский занимается политикой удаленно. Да, я, для меня это вот этот человек, который пытается. Я не хочу сказать, что я со всеми его высказываниями согласна. Часто то, что он пишет, мне не нравится. Бывает то, что мне нравится. Но я считаю, что это очень мужественный человек, потому что я не знаю, представляете ли вы, вообще вот вы втрое, Алексей, что это такое, сидеть в тюрьме 10 лет. И я помню его интервью, когда он вышел и сказал, что если бы я знал, что я должен буду сидеть 10 лет, то я бы просто покончил с собой, да. Сидеть 10 лет, когда ты на самом деле не виноват, это человек, и тебя посадили именно за того, что ты, ну, был оппозиционером к власти, ну, давайте называть все-таки своими именами, да, за что его посадили, мы знаем, если отобрали весь бизнес, это человек, который, я знаю, что он помогал тем людям, которые тоже также преследовались, да, все его дело было уничтожено, да, вся его компания была уничтожена, и десятки людей были посажены тоже в тюрьмы. И сейчас мы видим, что, вот, например, человек Голубович, да, который давал против него показания, что он сейчас купил, по-моему, или возглавил, купил газету «Ведомости». Понимаете, но это же вообще полный бред все это вместе. У Ходорковского политические перспективы в России есть? Я не знаю, я не могу вам Вы бы стали за него голосовать, если он в какой-то новой России, с новой Конституцией, допустим, без Путина, стал бы баллотироваться? Ну, если бы он вернулся в Россию... С учетом того, что вы его хорошо знаете. Вы следили за его процессом, вы вместе с ним работали, вы прекрасно, наверное, понимаете, что это... Нельзя сказать, что вы вместе с ним работали. Давайте будем точны. Я не работала с ним вместе, я никогда не работала в ЮКОСе, да, и в Открытой России я тоже не работала. Я работаю на сайте, который называется «Бахамедиа». Давайте вот это уточним. Буду ли я за него голосовать? Слушайте, если он вернется в Россию, и в России будет возможность свободных выборов, и он выставит свою кандидатуру, и я прочту его программу, и она мне понравится, да, я буду за него голосовать. Так же, как я буду голосовать, если мне понравится программа Навального, Гудкова, я не знаю, там, Ксении Собчак, любого там политика, да, который в то время, когда, если будут выборы, да, или там Ильи Яшина, я не знаю, Галямина, и там, ну. Понимаете, сейчас... Я не могу сказать, потому что пока мы не находимся в тех условиях, когда Ходорковский находится в России и выдвигает свою кандидатуру. Естественно, если он будет находиться за границей, выдвигать свою кандидатуру, но это невозможно. У нас нет ощущения, что Ходорковский не слишком активен и не слишком у него серьезный результат в его просветительской деятельности и политической деятельности здесь. Вот он сколько, 7 лет, уже больше 7 лет за границей, столько же лет его инициативам различным, журналистским, политическим, но как бы Если бы какие-то заметные результаты. Ну, я не знаю, как можно измерить, что можно измерить в заметных результатах. Нет, но я знаю, что были кандидаты в депутатов, которые выдвигались от Ходорковского. Да, я вот, например, встречалась... Ну, теперь в Раш туда работают. Ну, слушайте, это их проблема. Конечно. Это не проблема Ходорковского, да, если эти люди ушли и перешли на другую... Это свобода. Каждый человек выбирает то, что он хочет, где ему больше нравится. Нет, просто потому, что поддержка Ходорковского не принесла. Нет, а что значит результаты? Это же все развитие, это развивается общество, люди, то в Открытой России, вот все программы, которые там были, да, по развитию кандидатов. Да. Например, я встречалась с Анастасией Шевченко в Ростове-на-Дону, да, вот которая сейчас под домашним арестом. И мне было очень интересно слушать то, что она рассказывала. Да, это молодая активная женщина, которая пыталась в Ростове-на-Дону, значит, развивать политику, независимую политику. Она говорит, что для людей было очень интересно, когда у них был онлайн с Ходорковским, и он рассказывал им и о своем опыте тюремном, да, и о том, что он хотел бы, чтобы было в России. Но это все игра в долгую, понимаете? Я считаю, что это игра в долгую, и что все, чем занимается тот же Ходорковский, да, это все такое, в общем-то, образование, да, это, если хотите, это то, что сейчас очень важно. Получается, Ходорковский все-таки, если судить по его делам сейчас, он больше про образование, нежели про политические реформы. Нет, политическое. Когда я говорю образование, я имею в виду образование не литературы, истории, а политическое образование. Это же все обращено к молодым людям, да, которые должны становиться гражданами своей страны. И все то, что он говорит, да, то, что он пишет, те лекции, которые они пытались здесь проводить, пока Открытую Россию не закрыли, да, это движение не признали, совершенно непонятно по какой причине, признали его, значит, запрещенной или какой-то там нежелательной организацией, да, но они пытались вот именно образовывать людей в политическом плане, делать из них граждан. И мне кажется, что это очень важно. Вы Голубева обвинили, но оно, по-моему, ответит. Все нормально, нашел материал. А на компьютере не открывается. Я Инстаграм здесь. Это не знаю насчет образования. Это тоже упрек в сторону Ходорковского. Я могу назвать это не независимое медиа, это антипутинская публицистика. Здесь все про Путина. Это вот медиа, да? Да, это такое, что это? Микрофон. Россияне одобряют на референдуме, Путин правит до 2006. Причем здесь журналистика? Это публицистика. Публицистика — это неплохо. Это тенденциозная публицистика. Это нормально, это должно быть, но это не называется независимое медиа, понимаете? Алексей, вы сейчас ведете себя, простите меня, великодушно ведете себя, как наперсточник. Я просил вас открыть сайт и посмотреть на это. Да не открывается на компьютере «Эхо Москвы» заблокированный сайт по российским законам. Да, вы знаете, что у меня на моем компьютере все открывается. Он не заблокирован, а у него просто сложный адрес. Вот войдите сейчас, например, на мой Facebook. Я там вывесил статью. Попробуйте зайти на сайт. Все люди почему-то заходят. Там куча новостей. Пароль не помню, от своего Facebook. Ваше «Эхо Москвы» очень часто берет новости «Имбахамедиа». Это новостная лента, которая, между прочим, это заблокированные СМИ, по-моему, сейчас на 10-м месте там где-то по медиалогии, да, по цитируемости. Там очень много новостей. Там очень много статей, которые совершенно не пропагандистские и не публицистические. Да, там есть публицистические колонки того же Пастухова, который очень часто у вас тоже выступает на «Эхо Москвы» в особом мнении. Да? Вот вы сейчас взяли карточку и зачитали ее. Такую карточку просто, это специально делаются какие-то там новости. Ну, не новости, а какие-то высказывания, да, публицистические, антипутинские. Возьмите «Медузу», она тоже делает карточки. И там тоже вы можете сказать... Мы же не про «Медузу» сейчас говорим. Нет, мы не про «Медузу», я просто для сравнения вам говорю, да? Что вы сами сказали, что это публицистические карточки, и я вам говорю, это публицистические карточки. А в чем противоречие? Понимаете, только странно это называть независимым медиа. Нет. Михаил Борисович Ходорковский медиа. Так, хорошо, давайте возьмем... Путин медиа, вы пошли бы работать? Давайте мы возьмем «Эхо Москвы» и посмотрим. У вас там куча абсолютно антипутинских статей, высказываний, каких-то персональных... У вас и запутинские есть. И есть и запутинские, да. Но почему у вас есть запутинские на МБХ? Есть запутинские у вас статьи, которые... который напишут, давайте голосовать сейчас за новую конституцию, ребят, вообще, вот, точно. Да нет, хотя бы условно репортаж Крымского моста, как там все хорошо. Но почему у нас был репортаж со съезда Прилепина, вот это было, там все это было сказано, со съезда Прилепина, пожалуйста, возьмите, почитайте. А вот за путинские публицисты, у вас есть антипутинские публицисты, понятно, это нормально, а за путинские публицисты, если это независимые медиа. Я думаю, что я бы с удовольствием, я бы с большим интересом взяла бы интервью у Маргариты Симонян, думаю, что она мне это интервью не даст, да? Я бы с удовольствием... Нет, не интервью, а колонка. Что? Ну, я думаю, что она бы не согласилась написать колонку для Имбахамидзе. Симонян, может, не согласилась бы, а Алексей Осин, может быть, согласился бы. Ну, пусть напишет, ради бога, мы, я думаю, что мы опубликуем. Я думаю, что он испугается и не напишет, мне кажется. Испугается? Да он не испугается, что же боится. Кажется, что вы пишете на деньги Ходорковского. Я на «Эхо Москвы» публиковал, получил кучу, почему я буду голосовать за Путина. У меня ты всегда получаешь. Не, ну, ради бога, пожалуйста, давайте сделаем с вами интервью, вы расскажете, почему будете голосовать за Путина. Нет, у нас часто бывают репортажи с таких и митингов тоже про путинских. Леха, сделаем МБХ-медиа независимым. Мне кажется, что это разговоры совершенно, ну, как сказать, сложные, потому что, ну, если вы за свободу в СМИ, да, то должны быть в России разные совершенно медиа. Сейчас... Мы не говорим, что не должно быть МБХ-медиа. Нет, просто то, что Алексей вот сейчас, к чему он ведет, если кто-то где-нибудь там послушает, да, я не знаю, кто слушает какие-нибудь там центры, они скажут: слушайте, чего это мы держим вообще? Оказывается, есть какой-то МБХ-медиа. Оказывается, оно антипутинское. Ну, конечно. Да? А то они не знают, что есть такое МБХ-медиа. Его, я напомню, заблокировали. Наверное, о нем все-таки кто-то слышал там, где принимают такие решения. Речь понимаете? Не о том, что это не должно быть. Просто вы говорите, что вы независимое здание. Да, я говорю. Знаете что? Я вам говорю, вот вы же позвали меня, правильно, чтобы услышать мое мнение. Да, вот я вам рассказываю о себе. И я вам, между прочим, поклялась, да, самым дорогим, что у меня есть, повторяю, хотя я не клянусь, но просто для того, чтобы вам было понятно на вашем уровне, понятно, что мне никто никогда не запрещал публиковать то, что я хотела. Просто вы публикуете в определенном русле материалы, понимаете? Но нет, у вас есть понимаю, своя позиция. Абсолютно не понимаю. В каком русле я публикую? Ну, завтра вас переклинит, завтра вас, не дай бог, переклинит, и вы скажете, что-то я стал вот за Путина. Буду публиковать на МБХ-медиа. И вам скажут: окей, Зоя Феликсовна, вот хотите, давайте. И вы будете писать в колонке про то, как приходите все за конституцию, новую поправку. А зачем публиковать такие колонки, когда можно это прочитать? Ну, захочется вам. Вот захочется вам. Вам дадут публиковать такие. Она приглашала всех идти работать в Russia Today. Нет, на МБХ-медиа вам дадут публиковать такие материалы, где вы будете агитировать за Путина. Есть антипутинская агитация. Давайте не доводить до абсурда. А почему? Почему? Это не абсурд. Нет, это абсурд. Если мы берем независимые, как вы говорите, медиа, где предоставляется точка зрения всем сторонам, приходит публицист, который хочет написать такую статью: голосуйте за Путина. Слушайте, на «Эхо Москвы», что есть такие публикации: голосуйте, конечно, за Путина, никогда, конечно, не видел. Слушайте, к нам приходит Марков, господин товарищи. Послушайте, вы не путайте журналистские жанры. Я вам сказал, что я мечтаю взять интервью у Маргариты Симонян. Да не пусть интервью, она даст мне. А вы вот к вам статьи, приходят ради вы? Интервью. Вы же не публикуете эту самую колонку Маркова, когда он говорит: голосуем все за Путина. Покажите мне такую колонку. Почему? Ну, не морочьте мне голову, не делайте меня идиотом. Людей, которые поддерживают Путина, то, поверьте, публикуют на сайте и немало. Я же про себя говорил. У меня была на сайте статья. Но вы же знаете, почему я голосую за Путина? Ну да, что в журналистах Москвы. Слушайте, вот знаете, я вам честно скажу, мне совершенно неинтересно, почему вы голосуете за Путина. Вот правда, абсолютно неинтересно. На этом должно главным редактором какого-то СМИ, я не бы стала бы это публиковать, да, как колонку. Я взяла интервью у вас. Ну, у нас конец. Зоя Светова была гостем программы «A-Team». Программу провели Осин, Нарышкин и Голубев. До свидания. До свидания. Это была программа «A-Team».